Глава 11. Первые шаги. Человек – хрупкое создание, но поразительно выносливое. На вершину смертоносного перевала мы выбрались кучкой обессилевших погорельцев, но уже через час на пустоши поставили круг телег и несколько палаток, обычный походный лагерь. Расправляясь с местным кустарником, в окрестностях застучали топоры. Несмотря на дождь, к тому моменту растерявший первоначальную обильность, потянулись дымки первых костров. Еще через час, когда стихия унялась окончательно, был устроен обед. Простая горячая каша без мяса, слегка сдобренная топленым маслом. Не до разносолов нам теперь. Я еще не знал, каковы масштабы потерь, но заранее ужасался и намеревался ввести режим строжайшей экономии. После обеда пришло время эти потери оценить. Нас стало меньше на 19 человек. 7 мужчин, 8 женщин и 4 детей. Ущелье забрало 10 телег вместе с лошадьми, 9 коров и пару телят, 4 десятка коз и овец унесло потоком, уменьшив наше и без того скромное стадо в 2 раза. Мы лишились большей части груза. Своими руками выбросили его в грязь. Оправданный шаг. Не сделая этого, все бы остались в ловушке каньона. Но теперь из зажиточных переселенцев, более-менее уверенных в завтрашнем дне, мы превратились в нищих погорельцев. Нечего и мечтать, что с такими запасами удастся пережить зиму. Надеяться на помощь от герцога тоже не стоит. Кто его знает, как получится с этой помощью. До вечера еще далеко, но продолжить путь не получится. Телеги после такого испытания нуждаются в ремонте, люди в отдыхе, вещи и груз в чистке и стирке, а кое-что надо еще и высушить, чему погода не благоприятствует. Дождь, наконец, прекратился, но небо так и осталось затянуто тучами. Похоже, рассеиваться они не собираются. Хмуро нас межгорье встретило. И жестоко. Арисат, будучи мрачнее, чем погода, предложил устроить спасательную экспедицию, чтобы попытаться вытащить хоть часть имущества и найти тела людей. Их надо похоронить по обычаю пограничья. Я не стал с ним спорить. Просто привел к началу спуска, и он, понаблюдав, как поток грязи весело сползает вниз, увлекая за собой камни размером с лошадь, а склоны оплывают, будто догорающая свеча, перестал бредить и больше о поисковых работах не заикался. Бог создал этот феномен, или черт, неизвестно. Но одно несомненно, сделано это было недавно, если, конечно, судить по геологическим меркам. Столь активные процессы разрушения – в сочетании с неустойчивыми породами склонов, должны в короткий срок привести к расширению долины и изменению ее поперечного профиля. А дальше природа возьмет свое. Растительность потихоньку затянет глину дерном, водные потоки унесут со дна мелкие частицы, армировав его неподъемными валунами. Глядишь, не пройдет и миллиона лет, как сюда, к симпатичному и безопасному каньону, гиды начнут водить туристов, и где-то под ногами зевак на глубине в десятки или сотни метров останутся окаменелости от нашей потерянной поклажи. Вытащить их без тяжелой землеройной техники вряд ли возможно. Собрав совет, я поставил перед народом задачи. Первое. Завтра утром мы должны продолжить путь. Оставаться на этой пустоши смысла нет. Второе. Латники Дирбза, как более привычные к действиям в горах и к условиям пограничья, займутся разведкой. Нам надо найти удобную дорогу к благодатным местам. Не верю, что таких здесь не окажется. Где-то остались рыцарские замки, расчищенные поля и огороды. Там и осядем. Все тропы должны вести к обитаемым районам, или, если вернее, к некогда обитаемым. Так что будем двигаться по натоптанному и обязательно их найдем. Четыре группки конных латников разошлись по плоскогорью веером, стремясь разведать как можно большую территорию. 6-7 воинов – сила серьезная. Отличные доспехи и вооружение, выучка, опыт. Даже против небольшого отряда погони такая маленькая группа может действовать эффективно. Насколько я понял, люди Дирпса – нечто вроде местных драгун. Перемещаются верхом, но сражаются в пешем строю. Однако при необходимости могут и не спешиваться. Против многочисленного, но слабо вооруженного и недисциплинированного противника так удобнее. А вот при виде рыцарской конницы лучше мгновенно слетать на землю. Если в седле, у аристократов побольше козырей. В общем, за них я не волновался. Сильнее беспокоило другое. Люди, отойдя от шока, начали осознавать масштабы катастрофы. Женщины рыдали хором. Одни оплакивали пропавших близких, другие из солидарности или просто так. Успокаивать их даже не пытались. Бесполезно противостоять коллективной бабской истерике. С мрачными мужиками пришлось провести несколько вразумительных бесед. Их напрягало то, что тел погибших не сожгли и даже не изрубили. А в таких краях это очень нежелательно. Разумом они понимали, что перелопатить тысячи тонн грунта не смогут. Но вот чувства кричали об обратном. Спасибо Конфидусу. Он без намеков осознал ситуацию и, собрав всех, устроил молебен. Измотанные бакайцы стояли вместе с иридианами. Момент был такой, что вдаваться в разночтение трактовок некоторых догм никто даже не пытался. В этом мире атеистов не было. Все в той или иной мере религиозны. Других священников у нас не имелось. Так что епископ неожиданно обрел паству из смеси представителей разных конфессий. К счастью, в данный момент это не волновало ни его, ни паству. Беда сейчас у всех общая. Один из разведывательных отрядов вернулся удивительно быстро. Командир группы, матерый воин лет 40, найдя меня на краю религиозного сборища, тихо проговорил в ухо: «Сэр Страж, мы кое-что нашли. Думаю, вы должны на это взглянуть сами». Обернувшись, я увидел, что Дирпс уже в седле и поглядывает на меня с ожиданием. Очевидно, разведчик сперва доложил о находке ему, и тот уже сам решил, что без меня там не обойтись. Я не стал расспрашивать подробностей. Зачем, если на месте все узнаю? Просто оседлал лошадь, направился за разведчиками. Люк, увлекшись проповедью епископа, поздно заметил мое отсутствие. Но все же заметил. Догнал, не дав намного удалиться от лагеря. Видимо, в отличие от Тука, считал, что без него я не имею права отлучаться. И правильно. Следопыт и знаток лесов мне не помешает. Удобно, когда такой всегда под рукой. Мне не доводилось бывать на здешних кладбищах. Я имею в виду настоящее, старое кладбище, а не погребения, наскоро созданные возле поля боя или недавно выстроенного городка. Убитых на границе хоронили быстро и грязно. Сперва рубили тела широкими топорами, затем сжигали на больших кострах. То, что оставалось, засыпали землей, сверху устанавливая равносторонний крест из незатейливо связанных палок. Втыкали его двумя концами. Видимо, именно такой крест считался каноническим. Против него не возражали ни еретики, иридиане, ни представители официальной церкви. Странно, но демы, проклинаемые слуги тьмы, тоже против него не возражали. Точно такой же знак я обнаружил на их островке, где оказался после заброски. Хорошо запомнился равносторонний диагональный крест, высеченный на скале возле бухты. Каким образом он уживался у антагонистов, я не понимал. Да и не особо стремился понять. принял как факт. В конце концов, даже на Земле бывало, люди убивали друг друга миллионами, и обе стороны делали это под абсолютно одинаковыми религиозными символами. В Межгорье я впервые увидел настоящий крест, будто привет с Земли получил. Целых три креста. Высокие, с укороченной поперечной перекладиной, надежно вкопанные в землю. Эти орудия казни не пустовали. На каждом имелось человеческое тело. Кто-то не поленился у дороги вкопать три капитальных креста, прибить к ним за руки и за ноги этих несчастных, после чего удалился, оставив природе завершать начатое. И природа не подвела. Птичьи клювы обезобразили головы несчастных. Солнечный жар иссушил тела и раздул животы. То, что сейчас висело на гвоздях, даже не пугало. Просто вызывало омерзение. Нельзя так с людьми поступать. Дирпс без малейшей брезгливости ощупал ногу одного из трупов и доложил. «Давно висят. Недели две, а то и больше. Примерно с тех пор, когда армия ушла. Вся армия ушла, а эти вот остались». «Вы думаете, что это солдаты?» «Не думаю, а знаю. Штаны на двоих из синей шерсти, подшитые кожей на правом коленке. Такие носят королевские пикинеры из записных полков. У третьего наруч на левой руке, а на палец кольцо костяное надето с выступом особым. Вероятно, коронный стрелок. Остальную одежду и амуницию забрали те, кто это сотворил. Не верю, что парни по пояс голыми здесь бродили». Задумавшись, я покачал головой. «Допустим, их казнили за какую-то провинность. Но почему не сожгли или хотя бы не изрубили на куски, как полагается?» Дирпс пожал плечами. «Я понимаю еще меньше вашего. Армия так не станет казнить, там попросту вешают или голову рубят. А потом всегда на куски. И если дрова в округе есть, то куски в большой костер отправляют. На границе иначе не принято. Так что это точно не армия. Крест злодейский, безбожный, одним концом в землю врыт. По такому сила созидательная непрерывным кругом между небом и землей пойти не сможет. Неправильный это крест. Такие демы только иногда рисуют на стенах взятых замков или ставят при набегах, стариков на них распиная, мешая душе правильно отойти. Да только зачем демам оставлять на своих крестах такие хорошие тела? Да еще целых три. Уж у них-то молодым мужчинам всегда найдется применение. Да и крест свой в чистом поле они ставить не станут. Их любят на месте разоренных поселений поднимать. Сэр-страж, я никогда не видел подобной непонятной казни и не слышал, чтобы молодых ребят на крест демы погнали. Не бывает такого. Не знаю, кто подобное мог придумать и сотворить». «Вы в крепости, когда меня дожидались, не слышали рассказов тех, кто из Межгорья вышел? Солдаты ведь любят потрепаться». Он опять пожал плечами. «Солдаты и правда любят потрепаться. Да только пустого меж их слов много и разного вранья. Про кресты ничего никогда не слышал». «А про сам ход войны? Что рассказывали про бои в Межгорье? Не было зверств со стороны темных?» «Да не было здесь никаких битв. Мальрок как без головы остался, так и все. Пропало войско перерожденных. Шли солдаты от замка к замку и жгли все и всех. Сопротивление было, но слабое. Разобщенно темные дрались и лениво. Да и не было среди них серьезных противников. Такие уброды остались после встречи с вами. Легко их толпой давили, потерь сильных не неся. Пехоты демов тоже не встречали, а уж она-то могла потрепать всерьез. Так что не было войны серьезной. От поноса кровавого больше слегло, чем от ран». «Значит, раны все же были?» «А как же без них? Перерожденные, это вам не цыплята. Даже с одним справиться непросто. А когда их куча за стенами, то Хоть и не было серьезного сопротивления, но совсем без драк не обходилось. Частенько убивали солдат. Только раны они в бою получали, а про то, что кого-то поймав, казнили так безобразно, не слышал я ничего. Жаль, в крепости закон сухой. По пьяни обязательно проболтались бы. Не может солдат тайну хранить во хмелю. Завидев, что один из латников явно хочет что-то сказать, сержант его подбодрил. «Мирул, не стесняйся, говори, что хотел. Слышал про кресты такие или что-нибудь похожее?» «Про кресты не слышал, но про то, что без боев солдаты гибли, слышал не раз. И еще, один стрелок, подвыпив, проболтался, что иногда тела без правильного погребения оставлять приходилось. От страха какого-то. Но почему так делали? И что за страх? Не признался. Замолчал он сразу. Не пытать же его огнем. Говорят, когда все межгорье выжгли, часть темных укрылась в лесах и пещерах. Они оттуда ночью выходили и убивали солдат поодиночке и группами малыми. В серьезные бои не ввязывались. Из-под тишка все делали. Странные темные. Никогда они так не поступали. Их выследить пытались. И даже, говорят, загнали на гору плоскую, где от солнца укрытия не было. Но когда в полдень воины пошли наверх, чтобы добить обессиленных нечистых, оттуда полетели камни и стрелы. Очень непростые эти перерожденные, раз свет солнечный их не ослабил. Так и ушли твари в разгар дня. «Что-то я про историю с окруженными темными тоже слышал», — нахмурился Дирбс. «Рыжая смерть?» «Она самая», — кивнул солдат. «Говорят, что заправляла у них обращенная девка с волосами цвета меди начищенной. И не брали ее ни стрелы, ни дротики. И знала она там каждую тропку. И волки лесные ей вместо коней служили. Бесполезно гнаться за ней было. Всегда в ловушку заведет». «Я слышал, что убили ее в итоге». «Так говорят. А другие говорят, что не убили. Засыпали вход в пещеру, где она укрылась, но внутрь никто не заходил. А я так думаю, что обращенной нетрудно выбраться из любого завала. Как по-вашему?» Сержант хмыкнул. «Байки это солдатские. В них половина вранье, а половина неправда. Поди пойми, что там случилось на самом деле. Про то хорошо бы с офицерами поговорить. Да где же их найти теперь? Но только думаю я, что про такой крест никто не мог забыть. Разговоры бы пошли. А не слышали мы таких разговоров? Или, наверное, не во всех отрядах про такое знали? На Шнире ведь мало кто задерживался. Обычно после переправы они сразу к границе заворачивали. Так что со многими не удалось пообщаться. Сэр-страж, не знаем мы, кто такое придумал и зачем. Да только думаю я, что лучше остальным вообще не знать, что страх такой невдалеке от лагеря нашли. Люди и без того обеспокоены сейчас. Так зачем добавлять?» «Да, помалкивайте. Все помалкивайте. Кресты эти срубить, тела на куски. Сжигать не будем, раз до них целых темные не добрались, то изрубленными тем более не соблазнятся. Стоп! Не торопитесь. Люк, посмотри следы сперва». «Так времени много прошло», — скептически произнес сержант. «Ничего, пусть посмотрит. Хуже от этого не будет». Люк молча изучил все тела, затем кресты и землю во все стороны носом по три раза перерыл, и копыта лошадей латников зачем-то при этом осмотрел. Постояв в раздумье, спустился к дороге, тянувшейся в полутора сотнях метров от крестов, у подножия пригорка, на вершине которого некто неизвестный и зловещий расставил страшное украшение. Вернувшись, начал докладывать. «Они, наверное, были на лошадях, но не уверен. Время немного прошло. Затоптано на совесть, да и ливень только что прошел сильный. 10 или 15 человек их было, не определить точнее. Пришли по той дороге и волокли за собой эти кресты. Волокли с востока. Откуда именно, знать не могу, надо искать дальше. Хотя, думаю, первой же рощей найдем пеньки. Не было им резону издали такую тяжесть тащить. Хоть солдат потом прошло немало, но борозды все равно заметны. Даже тележные колеса не затерли их». «Солдаты ходили?» – изумился Дирбс. «А почему же они тогда своих не сняли?» Люк пожал плечами. «Я говорю, что видел. А почему так, знать не могу. Скажу только, что на телах этих висело что-то у каждого на груди. Вроде таблички. Когда вороны им головы расклевывали, еще по-свежему, кровь и сукровица брызгала на одежду. Но можно увидеть, что в одном месте у каждого тряпье почти чистое осталось. Потом кто-то эти таблички забрал. Не знаю кто, может, солдаты и забрали. И еще. Крестов всего было 5, но только кто-то свалил 2 и стащил вниз. Они там до сих пор валяются в кустах у дороги. И тела на них висят. Остатки тел. Изрубили их сильно. Судя по одежде, тоже солдаты». «А остальные тела почему не изрубили?» — не сдавался сержант. «Откуда мне знать? Еще интересное. Там, похоже, стычка какая-то была. Ветки изломаны, одна подрублена. Следы от рук остались, будто раненый ползал. Но давно это было. Плохо эти следы различаются. И не понять ничего толком». «Про таблички ты верно заметил. Похоже на те, что повешенным цепляют палачи. Я про такое тоже подумал. Глупость какая-то. Ни один палач не оставит в этих краях труп целым. На куски и в огонь, хотя леса здесь нет, но дров в округе хватает. Хотя бы те кусты порубить можно. Вы все время повторяете одно и то же», — заметил я. «Да», — признал сержант. «Сэр-страж, загадка здесь какая-то. Оттого идут мысли по кругу. Не знаем мы, кто и зачем такое мог сотворить. Это плохо? Непонятное почти всегда плохо. Оно, может, и не так уж и плохо, но пугает. Помалкивать надо. И народ поодиночке никуда не отпускать. Только группами. Я даже думаю, что меньше 10 в разведку посылать пока что не стоит. Раз с 5 простых солдат справились так страшно, то с 10 наших 10 раз труднее будет справиться. Мои ребята не коронные. Каждый 3 обычных ратников стоит». «Ладно. Валите кресты. Надо побыстрее заканчивать и назад уходить. Может, остальные группы еще чего интересного нашли». На обратном пути представил, как тысячный отряд королевской армии, уходя из межгорья, проходит мимо пригорка. Воины шагают молча, не поднимая голов, чтобы не увидеть 5 крестов со спятыми телами. Над мертвецами жужжат упитанные мухи и хлопают крыльями вороны, но никто не спешит устроить им правильное погребение. Или все же спешит? Снимает таблички, валит 2 креста, оставляет 3 и возвращается вниз, чтобы выбраться из этой проклятой долины и никогда не вспоминать о многом из того, что здесь увидел, и потом даже в разговоре с коллегами-солдатами следить за языком. Зачем? Почему? Я этого не знаю. И не только я ничего не понимаю. Даже многоопытные солдаты и следопыт Люк в таком же недоумении. Забавно. Впервые в этом мире я с местными наравне. Одинаково некомпетентен. А ведь прав, Дирбс. непонятное в такой ситуации всегда пугает. Оставшиеся три разведгруппы вернулись без мрачных новостей. Не попалось им неприятных находок. Те, кто исследовал север и юг, вскоре уткнулись в скалы и, не найдя там троп, развернулись назад. Ушедшим на восток повезло больше. Они с комфортом прошлись по дороге, которую до них использовала армия. Спустились с плоскогорья. Внизу обнаружили еще одну дорогу, по виду старую. Проехав по ней, достигли неширокой чистой реки. На другой ее стороне подымался густой лес. Дальше двигаться малыми силами не решились, но уверяли, что пройти там телегам будет легко, не хуже, чем по Королевскому тракту. Я недолго думал над дальнейшими планами. Оставаться на плоскогорье смысла нет. Здесь мало травы и дров, вода имеется только в лужах, признаков приличной дичи не замечено. Бесплодная земля, на которой даже местные жители следов деятельности не оставили. У них явно были местечки поперспективнее. Будь моя воля, немедленно бы приказал выдвигаться к найденной реке. Но, увы, не все так просто. Катастрофа, постигшая нас, серьезно повредила несколько телег. В принципе, потеряв большую часть груза, мы могли без труда разместить остаток на целых повозках. Но бережливая натура Иридиан не могла с этим согласиться. Да и бакайцы в данной ситуации оказались полностью с ними солидарными. Разумно. Разбрасываться единицами транспорта не стоит. Пришлось нам остаться ночевать на продуваемом ветрами плоскогорье. Я до вечера заставлял всех свободных от ремонтных работ вырубать по округе кустарник, чтобы костры можно было поддерживать до утра. Караулы тоже выставил усиленные, и даже Арисат, вечно заботившийся об отдыхе для своих людей, не стал меня от этого отговаривать. И без страшилок про распятых солдат он чувствовал себя здесь неуютно. Вечером на совете рассказал о ближайшей нашей задаче – спуститься с плоскогорья и разбить лагерь в лесу или на его опушке. Уже оттуда разведать дорогу к баронским замкам, после чего выбрать для себя самое комфортабельное местечко. Возражений не было. Лишь Конфидус предположил, что вблизи горловины местность будет скудноватой. И если так окажется, придется перебираться гораздо восточнее, ближе к центральной части Межгорья, чтобы уже оттуда искать под городок уютный уголок. Но без знания местности мы могли лишь гадать о таких далеких перспективах. Так что менять замыслов я не стал. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что ветер сильно досаждал спящим. Под утро у меня зуб на зуб не попадал, и пришлось сидеть у костра. Ноги при этом разболелись, будто у радикулитного столетнего деда, и мышцы ломило во всем теле. Видимо, они переели после истощающей голодовки и страдают теперь. Надеюсь, что это неудобство последних стадий заживления, и мне не придется мучиться до конца дней. А еще надеюсь, что Цавус сгниет заживо от моих проклятий. Утром предприняли безуспешную попытку спустить несколько разведчиков в ущелье. Тел погибших они не нашли. Из поклажи вытащили лишь один мешок с вымокшей мукой и деревянную лопату. Сами потом с трудом выбрались из болота. Вода продолжала сочиться со склонов, и, похоже, высохнет здесь не раньше, чем через пару недель. Ждать столько мы не могли. Да и шансы что-либо спасти были весьма призрачными. После скромного завтрака лагерь начали сворачивать. Я уже сейчас приказал сокращать рацион. Пора затягивать пояса. Не знаю, как дальше будем выбираться из этой ситуации. Но если не найдем способа прокормиться, то голодать начнем еще до наступления осени. А ведь надо подумать о посеве и о зимах, не пускать все остатки зерна в котлы. И почему этот дождь не зарядил на часик позже? Сам дурак. Надо было, не жалея лошадей, идти в ночь до вершины. Тогда, уходя с побережья, мы по темноте устроили марш к броду, и это оказалось не столь уж невозможно. Основные потери нам тогда нанесла погонь, преследующая по пятам. Знать бы, где упадешь, соломки бы постелил. К реке выбрались еще до полудня. Я не стал дожидаться, когда найдем место для лагеря. Сразу разослал на юг, север и восток три усиленные группы разведчиков. В каждой 10 воинов, латников и дружинников Арисата. Опасался, что в условиях леса меньшим количеством защититься будет труднее. Лагерь разбили на опушке, в излучине реки. Сама река была еще меньше, чем Пегаль в засуху. Но хоть кто-то защитит при нападении, а лес даст топливо и материалы для ремонта телег. Некоторые до сих пор не удалось починить. Их тащили порожняком. Ремонт телег, сушка продовольствия и вещей на выглянувшем наконец солнышке, безуспешные попытки рыбной ловли, в реке водилась лишь мелочь, да и той попадалось немного. Люк, отпросившись на охоту, к вечеру вернулся с парой рябчиков и недовольным видом. Следов дичи, по его словам, было маловато, и вообще лес слишком невзрачен. Редкий, чахлый, перемежаемый каменистыми пустошами и скальными останцами. Охотиться в таком надо в одиночку. Я не отпустил его без тройки дружинников. Те своим шумом все живое распугивали. Вслед за Люком вернулся последний отряд разведчиков. Новости, которые он принес, не слишком отличались от информации остальных отрядов. Наткнулись на замок с деревней и отдельный хутор. От деревни и хутора остались лишь головешки обугленные. От замка груда закопченных камней и обгоревших бревен. Поживиться там теперь нечем. Да и раньше, судя по всему, великого изобилия не наблюдалось. Поля неплодородные, сады небольшие, виноградников и вовсе нет. Епископ, выслушав эти неутешительные новости, высказался дельно. «Бароны Межгорья жили не бедно, но, похоже, не везде так было. Доводилось мне слышать, что в горловине зимы лютые бывают. Наверное, и рядом с ней морозы случаются сильные. Да к тому же плодородных земель мало, камни одни». Так что мы сейчас в бедном краю. Решать, конечно, вам. Да только я бы не очень рассчитывал, что нам удастся здесь прожить. Мы ведь почти без припасов остались. Еще и армия. Когда туда-сюда ходила, здесь поработала хорошенько. Ведь это самый вход в Межгорье. Если в дальних уголках, может, и не успели пожечь всласть, то здесь ни сарая не пропустили. Наши разведчики лишь разоренные деревни и замки нашли. Я понимал, что от того, какое мы выберем место под поселение, зависит наше будущее. Хоть времени у нас нет, но спешить в таком вопросе неразумно. Ошибка может дорогого стоить. Пустить разведчиков дальше, а самим отдыхать у речки? А смысл? Десяток воинов — сила скромная. Если останутся на несколько дней одни, то кто знает, на что нарвутся. А мы помочь ничем не сможем. Далеко будем. Да и чего волноваться из-за их отсутствия, если знаешь, что ушли они надолго? К тому же заниматься здесь, по сути, нечем. Ни рыбы не половишь, не поохотишься. Остается до бесконечности возиться с телегами и полировать оружие. напрасная растрата трудовых резервов и бесценного времени. Переговорив с разведчиками, узнал, что в половине дневного перехода отсюда есть сожженная деревенька на берегу озера. Луг с высокой травой, дрова под боком, вода чистая. Идеальное место для лагеря. Решил на утро двигаться туда. Короткий переход не утомит людей, а разведгруппы за это время обшарят округу посерьезнее, заглянув гораздо восточнее. Так и сделали, о чем ни разу не пожалели. Еще не достигнув озера, заметил, что горы на юге и севере начали отдаляться. Долина резко расширилась. Дорога от самого перевала, спускающаяся вниз, стала положе, уже не напоминая по крутизне детскую горку. Возможно, мы наконец добрались до начала настоящего межгорья, и дальше местность пойдет повеселее. Пока что признаков благодати не наблюдалось. Все тот же скудный лес, корявые деревья, скалы, каменные развалы. Озеро порадовало. В отчетах разведчиков оно выглядело бледнее. На глаз километра полтора в длину и не меньше 300 метров шириной. Иридиане, по каким-то лишь им известным признакам, мгновенно определили, что оно рыбное, и тут же развили бурную деятельность по растягиванию на берегу уцелевших сетей. В камышах обнаружились лодки, не тронутые солдатами, так что к вечеру можно рассчитывать на уху. А вот деревня не порадовала. Все, как говорили разведчики. От нее одни угольки остались. Побродив по пепелищу, учуял нехороший запах, по которому нашел колодец, заваленный кусками обгорелых тел. После этого всякое желание продолжать исследование отпало. Душа у меня, конечно, огрубела за последнее время, но настроение от подобных зрелищ все еще портилось. Вернулся в лагерь, столкнувшись с делегацией, возглавляемой кузнецом Гратом. Тот попросил дать ему людей, чтобы обследовать поселение подробнее. Солдаты, конечно, мастера уносить все ценное, но и нам кое-что должны оставить. Гвозди, наковальни, подковы, серпы, любые железные предметы. После потери большей части груза мы остались без запасов металла. Идея была здравой, и я ее одобрил. Одни плюсы. И железо в хозяйстве не помешает, и лишнее занятие для людей нашлось. Разведчики, вернувшись вечером, не принесли ничего интересного. Все те же рассказы о сгоревших мелких замках и пепелищах на месте деревень, рассказы о рвах, заполненных гниющими телами, тоже не впечатлили. Я и здесь такое повстречал. Широких рек и огромных рыбных озер нигде не нашли. Да и по карте такое встречалось лишь в центре межгорья. А жаль. Прибавка в котел, хоть и не богатая, сегодня получилась. Но все же припасы сэкономить помогла. Три разведгруппы слишком мало. В резко расширившейся долине они физически не успевают осмотреть даже ближние окрестности. Если двигаться всем отрядом, отправляя разведчиков лишь с удобных стоянок, то потеряем много времени, и опять же они будут привязаны к одному месту, и быстро переносить это место у нас не получится. Обоз слишком тихоходен. На военном совете обрисовал возникшие сложности, особо уточнив, что нам обязательно нужно найти лучшее место для селения, а не хвататься за первое попавшееся. Даже это, у озера, при всех его плюсах, страдало многочисленными недостатками. Плодородной земли мало, и такую толпу она не прокормит. Озеро рыбное, но не богатое. Своим браконьерством мы быстро исчерпаем его запасы. Отсутствие виноградников может служить признаком суровых зимних условий. Нам это тоже не подходит. На совете меня уговорили сменить тактику. Высылать разведчиков на день пути вперед и в стороны, чтобы через 2 дня возвращались. И уменьшить численность бойцов в группах. Всадников у нас мало. И по 10 в каждой держать расточительно. Я не хотел так поступать, мотивируя свое мнение опасностью здешних мест. Но мне хором доказывали, что там, где 10 пройдет, и 0,5 справятся. К тому же пока что никто нас не трогал, и даже следов нечисти не встречалось. Даже напоминание о распятых солдатах не подействовало. Нельзя, мол, сравнивать королевских вояк с нашими, да и давно это было. В итоге уговорили. 7 пятерок разведчиков ушли на рассвете. Завтра после полудня они вернутся и расскажут, что встретили на день пути вокруг. Мы получим данные о приличной территории и, уже опираясь на них, будем принимать решение о выборе места поселения или, как минимум, о переходе на новую временную стоянку. После полудня вернулось 6 групп. 7-я не вернулась даже вечером. И ночью она тоже не вернулась, и утром тоже.